16. Ангел Санта Исабель. Итак, второй сезон. Испытания, союзники, враги. Захватывающее приключение героя. Доверься интуиции. Хэштег Кракен. 2 августа, вторник. В тот день с самого рассвета стояла невыносимая жара. В воздухе совсем не оставалось кислорода. Казалось, город засунули в стеклянную банку, выставленную под палящее солнце. Те, кто предсказывал аномальную жару, сильно преуменьшали. Ранним утром мы устроили оперативное совещание прямо в машинах, припаркованных возле кладбища Санта-Исабель в районе Сарамага. Эстибалис поджидала меня у железной решетки входных ворот. Она была в штатском и темных очках, видимо, надетых в честь похорон. Мимо проследовал Антонио Фернандес де Бетонье, оптик, в сопровождении представителей мэрии. Нас он едва удостоил взглядом, невозмутимо шагал своей дорогой, будто явился на экскурсию по кладбищу, которые в последнее время вошли в моду. Позади него шли родственники, сопровождающие плачущую женщину, вероятно, его бывшую жену, которую поддерживали подруги. Лицо женщины скрывалось за такими большими солнцезащитными очками, что мне почти не удалось разглядеть его черты. Подружки Энары тоже рыдали. Пейо пришел один, на нем был костюм, тесноватый для его тучной фигуры. Волосы убраны в хвост. Он двигался от могилы к могиле, усеивая свой путь мокрыми салфетками. Вид у него был отчаявшийся и потерянный. Мы с Эсти молчали, внимательно посматривая на остальных. Кладбище было старинным, начало XIX века. Оказавшись среди этих могил, ты невольно попадал в прошлое, где статуи молящихся детей и невинных дев нашептывали жутковатые истории. Вчера вечером я осмотрел старые кассеты с записью первых передач Тасио Ортиса де Сарате. Он рассказывал о церквях, об археологии. «Что-нибудь обнаружил?» — шепотом перебила Эсти, когда мы очутились на разумном расстоянии от фамильного склепа, в котором покоились предки оптика. «Возможно, Эсти, возможно. Потом в кабинете, когда будет меньше суеты, я расскажу тебе о своей находке. Но сперва скажи мне, какие воспоминания остались у тебя об Ачате? Деревне-призраке? Мы ездили туда, когда были детьми. После того, как там якобы видели НЛО, туда ринулись толпы. Помню, когда подходишь к этой деревне, мурашки пробегают по телу. Кажется, тамошние места опустели из-за эпидемии или чего-то в этом роде. И правда, атмосфера там какая-то зловещая. Когда начались двойные убийства в Дальмене и Лаое, люди из Травинья говорили, что по ночам вокруг знаменитой заброшенной башни Ачата снова заметили странные огни. «Вы ездили всей семьей?» Эстибалис опустила солнечные очки и вонзила в меня знакомый мне жесткий взгляд. «Ты хочешь знать, имеет ли мой брат какое-то отношение к Ачате, Кракен? Не играй со мной. Не надо меня изучать. Я не свидетель, я твой товарищ. Если у тебя есть доказательства того, что мой брат имеет отношение к этим преступлениям, скажи мне прямо. Пока ничего нет, но в этой зоне, на расстоянии нескольких километров, есть удивительные вещи, которые, возможно, как-то связаны с преступлениями. Имя твоего брата звучит всякий раз, когда речь заходит о язычестве или эзотерике. Это меня беспокоит так же, как и тебя. Я всего лишь хочу раз и навсегда с этим покончить. То есть повесить все на Энека? Нет. Мне бы этого не хотелось, но рано или поздно мне понадобится с ним побеседовать. Видишь, я все говорю прямо. Только не стоит предупреждать его заранее. Я с ним поговорю, успокою свои подозрения, и мы прощупаем другие гипотезы. Договорились?» Эсти что-то проворчала вместо ответа, и я удалился по одному из проходов между могилами. Я хотел найти фамильный склеп, где, как сообщалось, в 1989 году в прессе была похоронена мать Тасио и Игнасио. Я прошел мимо самой известной на всем кладбище эпитафии знаменитой «Знай, я этого не хотел». «Кто же этого хотел, дружище?» — мысленно обратился я к неведомому обитателю могилы. «Реальное и самое известное место на кладбище в Витории». Наконец я нашел то, что искал. Дверца была в скверном состоянии, но гранитный постамент семьи Унсуэта стоял на своем месте, величественный, несмотря на минувшие века. Оказавшись в этом месте, я внезапно почувствовал неприятное покалывание в затылке. Передернул плечами, но чувство не ушло, и я не мог понять, откуда оно явилось. поднял голову и в этот миг увидел ангела. Венчающий купол часовни каменный ангел внимательно следил за мной. Сложенные крылья, в руке труба, классическая туника и поднятая правая рука, указывающая перстом в небо, глубокое, яркое синее небо летнего дня. Я отошел на пару метров влево, но ангел по-прежнему не сводил с меня глаз. Я понимал, что это всего лишь оптическая иллюзия, однако беспокоил меня не взгляд, а нарастающее внутри неприятное чувство дискомфорта, как язва желудка или начало инфаркта. Надо быть храбрым, чтобы его не бояться. «А вас не пугает, что этот ангел может указать на вас пальцем?» — раздался у меня за спиной чей-то голос. Я оглянулся. Передо мной стоял мужчина лет 60 в комбинезоне муниципального служащего и с лейкой в руке. Вторая рука, начиная с плеча, отсутствовала, а лицо от постоянного пребывания под открытым небом цветом напоминало пергамент. «С какой стати я должен бояться статуи?» — ответил я, почувствовав облегчение. С появлением работника ледяной сквозняк, пронзивший меня с головы до ног, мигом прекратился. «Вижу, вы не слышали местных легенд. Неужели не знаете, что это и есть тот самый знаменитый ангел Унсуэте, который опускает руку и указывает пальцем на того, кто скоро умрет? Мне показалось, что эту историю я слышал, но никогда не придавал ей особого значения. Расскажите, звучит любопытно. На самом деле это и правда довольно жуткая история. Идемте со мной и не стойте перед этим ангелом. Люди рядом с ним чувствуют себя плохо», — сказал он, отодвигая меня в сторону своей единственной рукой. «Как видите, здесь, напротив кладбища, стоят многоэтажки, где живет много людей. Из окон, из балконов открывается вид на кладбище, могилы и склепы. Слава богу, здесь почти не хоронят. Всех покойников везут на кладбище Сальвадор. Представляете, как действуют на настроение ежедневные похороны, плачущие люди и гробы?» Пройдя несколько метров, мы остановились. Несмотря на отсутствие руки, я убедился в том, что этот добрый человек отлично справляется со своими обязанностями. Пока мы шагали между могилами, он выдернул несколько свежих сорняков, и, казалось, полуденное солнце, обжигавшее наши спины, нисколько его не тревожит. «Так значит, ваша работа — ухаживать за кладбищем. Мне приходилось туго, пока не открылось это новое кладбище. Я работу не выбирал, но, приехав из деревни, не нашел ничего лучшего. Я умел только обрабатывать поле и был младшим из 4 детей в семье, поэтому земли мне не досталось. К тому же после того, как молотилка оттяпала мне руку, в деревне меня считали непригодным для работы в поле. Я не мог водить ни трактор, ни комбайн. Куда мне было деваться? Теперь я привык, превратился в садовника, но все равно не могу забыть, что это не сад, а кладбище. Если вы понимаете по-баскски, то знаете, что кладбище по-нашему — Иллири, город мертвых. Этот город населяют мертвецы, а я лишь тот, кто содержит его в порядке. Мой инвентарь хранится в домике, в глубине, где нет могил. Я предпочитаю держаться от них подальше. «Вы, кажется, собирались рассказать легенду про ангела», — напомнил я, желая вернуть разговор в прежнее русло. «Не очень-то это весело, но да ладно, расскажу». Говорят, одна девочка, которая жила в доме напротив, однажды увидела из окна своей комнаты, как ангел опускает каменную руку и указывает на человека, который проходил ровнёхонько по этому самому месту, по центральному проходу вглубь кладбища. А рядом проезжал грузовик. Этот грузовик внезапно заехал на тротуар, сбил человека, и тот умер на месте. Девочка заплакала, рассказала своей маме про то, что видела, но та не поверила. Какое-то время спустя она снова посмотрела в окно и увидела, как каменный ангел опустил руку и указал на другого человека, который сидел вон на той скамейке, видите? Сидел себе и читал газету. Девочка хотела спуститься, чтобы его предупредить, но не успела. Огромный крест, который возвышался на этом склепе, отломился, упал на беднягу и убил на месте. С тех пор у малышки начались панические атаки, и мама очень за нее переживала. Но худшее случилось потом, спустя какое-то время. На город обрушилась гроза. Такие грозы бывают время от времени. Гром, молнии. Девочка была у себя в комнате, подошла к окошку и взглянула на кладбище. В тот день ангел повернулся к дому, и бедное дитя увидело, что его рука указывает прямо на нее. Она закричала, позвала маму, чтобы все ей рассказать. Мама как могла успокоила дочку, и та уснула. а на другое утро, угадайте, что было. Она нашла девочку мертвой в кровати. Неизвестно, от чего та умерла, от ужаса или приступа тревоги. Занятная городская легенда. Я покосился на ангела. А вы верите во все эти страшные истории о потустороннем мире? Недолюбливаю мертвецов, но живые хуже мертвых. Как, например, эти близнецы, по чьей вине сегодня на кладбище полно родни, оплакивающие бедных двоих детей. А знаете ли вы, что близнецы эти потомки рабовладельца, который покоится в этой могиле? Да, что-то похожее я слышал, отозвался я. Они пошли в отца своего прапрадеда. Черти, они дети, если бы вы видели то, что мне довелось увидеть на этом кладбище, когда хоронили их мать, вы бы со мной согласились. В жилах этих людей течет дурная кровь, унаследованная от предков. Я насторожился. Наконец-то передо мной был прямой свидетель тех событий. Что же вы такое увидели? Начал я, как вдруг ко мне подбежала Эстибулис с телефоном в руке и прервала нашу беседу. «Ты должен это увидеть, Кракен», — выпалила она, остановившись передо мной, стараясь перевести дыхание. «Я отойду, нам надо договорить». Я повернулся к могильщику, но тот уже исчез, растворившись среди могил, словно его и не было. Я мрачно посмотрел на свою напарницу. «Кажется, у нас важный свидетель. Что там у тебя стряслось?» — спросил я с большим раздражением, чем готов был признать. Она пристально смотрела на меня, все еще задыхаясь от бега, и я не мог понять, довольна ли она или, наоборот, встревожена, но от меня не укрылось, что в глазах ее мерцает победный огонек, а может, это было всего лишь облегчение, которого минуту назад не было и в помине. «Свидетель, ты имеешь в виду садовника? Забудь о нем, ты немедленно должен кое-что увидеть», — повторила она. «Это меняет все дело, надо срочно поговорить с близнецами, с обоими». Они 20 лет скрывали от нас правду. «О чем речь, Эстибулис?» — спросил я, изображая интерес. Но слова садовника все еще звучали у меня в голове. «Посмотри сам». Она поднесла к моему лицу экран своего телефона. «И давай поскорее уйдем отсюда и купим газету». Очередной экстренный выпуск «Диарио Алавес». И чем они удивят на этот раз? Я взглянул на экран и окаменел. Передо мной был заголовок, но в первый момент я не понял, о чем он, что сообщает убористая фраза. «Убийство в средневековой стене». Что это? Ревность двух братьев к несовершеннолетней? Посмотри на фотографии, Кракен. На этот раз никаких сомнений, это не спекуляция. Газета приводит графические доказательства. Убитая 15-летняя девушка состояла в романтических отношениях как с Тасио, так и с Игнасио. А они соврали, оба утверждали, что с ней не знакомы. Игнасио врал нам в лицо, что ничего не помнит о деле с отчетом по девушке. Как это он не помнит? Погоди, погоди, я жестом попросил ее остановиться. Слишком много всего, Эстибулис. Дай мне минутку. Ладно, посмотри фотки, полюбуйся на этих ангелочков 25 лет, которые пользовались 15-летней девочкой. Я открыл ссылку на цифровое издание газеты. Сомнений не было, это не монтаж. Игнасио Ортис де Сарате в полицейской форме мурлычет с Лидией Гарсия де Викунья под деревом на бульваре Сенда. Свежеиспеченная парочка, урвавшая минутку нежности. На другой картинке изображался Тасио, который под вечер входит в подъезд дома номер 1 на пустынной улице Дато, обнимая за талию все ту же Лидию и примило с ней любезничая.